поэтому уход его из дома тестя мало кому показался убедительным. Решение было, как в большинстве таких историй, обязать члена партии Забавского наладить свои отношения с женой, просить главного редактора ходатайствовать перед исполкомом о выделении молодой семье однокомнатной квартиры. Ходатайств таких избыток, да вот квартир не хватает. Пока не видел анонимки, Олесь был уверен, что сочинили ее или Антон Антонович, или Алла. А увидел, усомнился в их авторстве. Они так написать не могли. Так написать могла только Эльвира. Она была не только виртуозной машинисткой, но и хорошим стилистом. В очень нелегком разговоре с ней после партбюро, загнанный в угол безысходностью положения и ее глупым упрямством, он имел неосторожность бросить ей в лицо свои подозрения. Конечно, это было жестоко. Но разве она поступила с ним не жестоко? Через неделю, в течение которой они ни разу не встречались, Эльвира имитировала самоубийство, проглотила горсть снотворных таблеток. Это случилось в воскресенье. В понедельник Богатько встретил его злорадным сообщением: «Твоя жена отравилась». Это ударило в сердце и испугало больше, чем телеграмма о смерти отца. Отец долго болел, и весть не была такой неожиданной. Конечно, было и очень больно, но страха такого не было. Он растерялся, не зная, что делать, у кого узнать подробности. Кинулся было ловить такси, чтобы ехать на Громадскую, но по дороге вспомнил, что в соседнем доме ее редакция, и там почти все знакомы ему. Вечером он навестил Эльвиру в больнице. Она лежала в палате, где было человек 7 других женщин разного возраста. Эльвира лежала бледная, осунувшаяся, с посиневшими губами, равнодушная ко всему окружающему. Прихода его испугалась или стеснялась, все время отводила глаза в сторону, и женщины настроились к нему враждебно, кидали такие словечки, что он не знал, куда деваться. Возможно, Эльвире было стыдно, что она так рассказала о нем. И его жалость к ней, с которой шел в больницу, сменилась злобой и отвращением. Испарились все добрые чувства. Он понял, что жены у него нет. Что уже ни в каких условиях, ни в чужой, ни в своей квартире он жить с ней не сможет. Что ему совсем не хочется, чтобы его сын был ее сыном. А ведь когда-то настойчиво уговаривал ее родить ему сына. Хорошо, что она не согласилась, заявила, что ей хочется еще погулять. Пусть же гуляет одна. С грустным юмором подумал, что Джек-Лондоновский эксперимент не удался. Наверное, Эльвира интуитивно ощутила эту внутреннюю перемену в нем, потому что вдруг заплакала. Тогда женщины грубо вытолкнули его из палаты. Забавский пришел к главному редактору, человеку умному, отзывчивому, и рассказал ему больше, чем на партбюро. Все о тесте и о том, что почувствовал в больнице. Редактор сказал: «Я тебя, Олесь, понимаю и верю тебе. Но защищать тебя будет нелегко. Богачка и другие готовят на тебя громкое дело, напортить твоему творческому росту они могут крепко. Помочь тебе я могу только одним — освободить от работы по твоему собственному желанию. С болью пришлось оставить редакцию». Разводились они через полгода.